Глава 39. Катя. Следующую ночь я мучаюсь вопросом. Как быть? Попросить Мишу увезти Роберта в деревню? Там огромный дом, охрана с собаками и полная безопасность. Иногда, когда в городе решаются важные дела, муж так и поступает, высылает нас, а сам закрывает вопросы дома. За городом Роберта не достанут ни Мишины враги, ни Герман. Туда не сунется даже местный отряд полиции. Идеальное место. Но я останавливаю себя. После того, как Герман спас меня от позорной близости, он больше не кажется таким опасным. Я уже не знаю, кто он — враг, посторонний или, возможно, союзник. Больше всего на свете я хочу довериться. Хоть раз за эти 5 лет позволить себе слабость, положиться на мужчину. Учитывая ситуацию и скорую сделку, это опасное желание. Проще дождаться какого-то финала, а потом уже решать по обстоятельствам. Однако я соглашаюсь на одну короткую встречу и во время завтрака приглашаю Германа к нам на детскую площадку. Вечером около 6, если у тебя хватит сил выйти. Как становится ясно, в 6 со свиданием я поспешила. Зажав под мышкой пакет с какой-то игрушкой, Роберт бежит из дома на детскую площадку. Я за ним. Но Германа здесь нет. «Мама, ты кого-то ждешь?» Сын замечает мою растерянность. «Нет, конечно, нет», — глушу неожиданное разочарование. «Это наша с тобой площадка. Здесь лишь ты и я». Присев рядом с сыном, помогаю ему достать из пакета игрушку. «Мам, ты только не ругайся. Я буду очень осторожным». Мой малыш вынимает небольшой оранжевый дрон. Насколько я знаю, это подарок Мише. Муж никогда не помнит, сколько лет моему сыну, и регулярно покупает игрушки или для совсем маленьких, или для взрослых детей. В случае с дроном он ошибся лет на 5. «Ты уверен, что сможешь им управлять?» Я оглядываюсь по сторонам. Если охрана нас заметит, придется как преступникам подробно объясняться, что это и зачем. «Я смотрел видео», — важно поясняет сын. «Ничего сложного». Он ставит штуковину на землю и достает небольшой пульт. «Милый, если ты его сломаешь, папа очень расстроится. Может, не будем запускать сегодня?» «Пожалуйста, хоть чуть-чуть!» Высунув кончик языка, сын уверенно нажимает на какие-то кнопки, и дрон вспыхивает красивой зеленой подсветкой. «Роберт, родной, сейчас уже поздно!» Я меняю тактику. «Скоро стемнеет, и ты даже не сможешь за ним наблюдать!» «Мама, ну прошу!» Морщит лоб мой золотой мальчик. «Хотя бы один круг над площадкой! Я потом сам выключу его, положу в пакет и занесу в дом». «Котенок мой!» — вздыхаю. Не могу с ним спорить. Миша отказывает Роберту во всех просьбах. Самое частое слово, которое он слышит от своего официального отца — «нельзя». Муж называет это воспитанием. Считает, что именно так закаляются настоящие мужчины. А на мои попытки рассказать ему о детской психике отвечает, что это чушь, и сразу же отмахивается. Сейчас умом понимаю, самое время для «нельзя». Тот редкий случай, когда действительно лучше не рисковать. Но язык не поворачивается произнести это проклятое слово. «Мамочка, я тебе клянусь! Одна попытка, и все!» Роберт будто чувствует мое колебание. «Только круг», — сдаюсь. «Никаких полетов к посту охраны и за дом. Поднимешь эту штуковину в воздух, опустишь, и мы ее сложим». «Спасибо!» От счастливой улыбки на лице сына мое сердце на миг замирает. Сейчас он не просто похож на своего биологического отца. Он его копия. Даже пластика не смогла стереть это сходство. Если Миша увидит этих двоих вместе, сразу же поймет, кто есть кто. Никакие документы и тесты ДНК не понадобятся. «Ладно, давай», — выдергиваю себя из мыслей. «Да, я его сейчас поставлю на ровную поверхность». Роберт опускает дрон на лавку. «И подниму в воздух». Маленькие пальчики ловко переключают что-то на пульте и двигают в стороны небольшие черные рычаги. Поражаюсь тому, что сын научился всему по видео. Я слежу за полетом и, кажется, не дышу. «Класс!» — восхищается мой мальчик. «У меня получилось!» Он отслеживает взглядом свою игрушку и старательно вращает рычаги. «Сейчас упадет», предупреждаю я, когда дрон почти касается земли. «А сейчас высоко», — замечаю, когда он поднимается на уровень крыши. «Да-да, минуту, я разверну». Словно это руль, Роберт поворачивает пульт вправо. Но вместо такого же поворота дрон цепляется за ветку каштана и повисает на дереве. «Блин!» Сын давит на рычаге сильнее. «Давай же!» До нас доносится напряженный рев маленького моторчика. Мы оба видим, как активно вращаются лопасти. Как назло, ветка оказывается сильнее. «Может, я?» Беру у Роберта пульт и повторяю все его движения. Вначале пытаюсь поднять дрон в воздух, потом пробую наклонить его влево, чтобы пролетел между веток, но ничего не получается. «Застрял!» — тяжело сглатывая, произносит сын. «Да. Я все еще пытаюсь придумать, как быть. Папа меня прибьет!» Мой малыш опускается на землю и по-взрослому обхватывает голову руками. Хочу сказать ему, что все будет хорошо, и я найду какой-нибудь выход. Однако стоит открыть рот, меня опережают. «У вас проблемы?» Слышу за спиной знакомый хрипловатый голос. «Глеб?» Оборачиваюсь. Не показалось. Боровский. И не в халате, в брюках и ветровке. Будто и правда пошел на поправку. «Помощь!» Он подбитым глазом подмигивает сыну и улыбается нам той самой разоблачительной улыбкой. «Нужна?»